дороги. От тебя и до меня в сердце холод, и снова мороз по коже, но никто не ответит и не поможет. Легким дыханием ветер разбудит вновь меня и будет рядом, когда я совсем одна. Он все знает, даже не надо говорить, он все прощает, ему так просто простить. И вновь небо взлетает стая птиц, вырвав из книги жизни несколько страниц. Но ветер мне на ум потихонько пел, и я буду верить и помнить. День ото дня, из года в год, в жизни страницу время опять перелистнет. И на вопросы я не могу найти ответ, а может быть просто я не хочу слышать «нет». Этот город вновь засыпает до весны, и зимний холод ему подарит свои сны. С утра и до ночи одна, а ночью пытаюсь дожить опять до утра. И вновь